Особое качество группы, связанной общей деятельностью, есть продукт развития группы. Тот факт, что это особое качество группы, высший уровень ее развития, было обозначено термином «коллектив», есть лишь дань упомянутой традиции. Хотя в сегодняшних условиях нашего общества предложенное в марксистском употреблении понятие «коллектив» весьма спорно, может ли существовать коллектив частной фирмы или коллектив совместного российско-американского предприятия, в обыденной речи оно сохраняется. Нет основания отказаться от него и в социальной психологии, учитывая отмеченную специфику его содержания. Что же касается разработки проблемы в истории отечественной науки, то там содержится много полезного, в частности, в работах Макаренко, где наряду с решением педагогических проблем коллектива четко был обозначен и социально-психологический аспект исследования. Важнейший признак коллектива, по Макаренко, это не любая совместная деятельность, а социально-позитивная деятельность, отвечающая потребностям общества. Поэтому важной чертой коллектива как группы особого рода является именно его направленность, которая обеспечивает особое качество личностей в него входящих, а именно их целеустремленность, что и позволяет создать организацию с соответствующими органами управления и выделением лиц, уполномоченных на выполнение определенных функций. Природа отношений в коллективе предполагает признание важнейшей роли совместной деятельности в качестве фактора, образующего коллектив и опосредующего всю систему отношений между его членами. Такой подход включает с необходимостью идею развития коллектива, неизбежность ряда стадий, которые он проходит, и по мере прохождения которых все названные качества полностью развертываются. Характеризуя эти стадии, Макаренко создал достаточно четкую картину того, каким образом можно обеспечить движение коллектива по ступеням. Важнейшим условием является непрерывное развитие тех самых общественно значимых целей, ради которых создан коллектив. Это предполагает, что должны быть обрисованы перспективные линии развития коллектива, разработана диалектика требований, организованы завтрашние радости. Успешное сочетание всех этих факторов создает в коллективе такую атмосферу, которая наилучшим образом соответствует развитию личностей, входящих в него. Красной нитью во всех рассуждениях у Макаренко проходит мысль о том, что успех внутренних процессов, протекающих в коллективе, может быть обеспечен только в том случае, если все нормы взаимоотношений, вся организация деятельности внутри коллектива строится на основе соответствие этих образцов более широкой системе социальных отношений, развивающихся в обществе в целом. Коллектив не является замкнутой системой. Он включен во всю систему отношений общества, и поэтому успешность его действий может быть реализована лишь в том случае, когда нет рассогласования целей коллектива и общества. Сегодня можно считать, что большинство исследователей согласны в определении основных признаков коллектива. Если отвлечься от некоторого разнообразия терминологии, то можно выделить те характеристики, которые называются различными авторами как обязательные признаки коллектива. Социально одобряемые цели, добровольный характер объединения, целостность, условия для развития личности. Многие из этих положений Макаренко использованы в дальнейших исследованиях коллектива.